Критика и педагогика. Остаются два основных приложения к учению о передаче знания – критика и педагогика. Поскольку важнейшая часть учения о передаче знания состоит в создании книг, то соответствующая ей часть представляет собой чтение книг. Чтение же направляется либо советами учителей, либо собственным рвением и интересом. Именно эти вопросы и являются предметом двух названных нами учений. К критике прежде всего относится тщательная редакция и издание исправленных текстов известных авторов. Такой труд равно оказывает честь самим авторам и помощь учащимся. Во-вторых, к критике относятся толкование и пояснение авторов, комментарии, примечания, собрание лучших мест и тому подобное. В такого рода исследованиях некоторых критиков поразила какая-то страшная болезнь, выражающаяся в том, что они, как правило, обходят все более или менее трудные места в тексте, а на местах достаточно ясных и простых останавливаются бесконечно долго, до тошноты, подробно объясняя совершенно понятные вещи. Создается впечатление, что все это делается совсем не для того, чтобы разъяснить текст самого автора, а для того, чтобы этот критик, воспользовавшись удобным случаем, мог продемонстрировать свою всестороннюю эрудицию и широкую начитанность. Прежде всего здесь следовало бы пожелать, хотя это относится скорее к самой науке о передаче знания, чем к ее приложениям, чтобы тот писатель, который собирается излагать сравнительно трудный и важный материал, давал к нему собственные разъяснения, не прерывая текст изложения всякого рода отступлениями или объяснениями, дабы примечания не отступали от мысли самого автора. В-третьих, критика включает в себя и составление кратких оценок творчества издаваемых авторов. Отсюда и само название этой дисциплины. Сравнение их с другими писателями, разрабатывающими аналогичные проблемы. Такие оценки должны руководить учащимся в выборе книг и в то же время лучше подготовить их к самому чтению. И это последнее составляет самую важную сторону деятельности критиков, в которой, по крайней мере, в наше время прославились некоторые крупные ученые, во всяком случае значительно более крупные, чем это предполагает их скромная профессия критиков. Что касается педагогики, мы дадим здесь несколько советов, обратив внимание на некоторые упущенные моменты. Прежде всего, мы всячески одобряем и поддерживаем воспитание детей и юношества в колледжах, а не дома, под руководством частных учителей. В колледжах у детей рождается дух соревнования между сверстниками, а, кроме того, у них всегда перед глазами строгий облик требовательных учителей, воспитывающих в них скромности и с первых шагов формирующие детские души на лучших примерах. Наконец, вообще воспитание в колледжах имеет множество преимуществ. Что же касается порядка прохождения материала и методики обучения, то здесь мне прежде всего хотелось бы предостеречь от всякого рода сокращенных изложений материалов и той торопливости в обучении, которая превращает учеников в зазнаек и больше кричат о своих великих успехах, чем действительно их добиваются. Кроме того, в какой-то мере необходимо способствовать свободе умственных интересов учащихся. И если ученик, выполнив все обязательные задания, сумеет выкроить для себя время для занятий любимым делом, его ни в коем случае не следует сдерживать. Далее. Было бы весьма полезно обратить самое тщательное внимание, а это, пожалуй, до сих пор не было сделано, на то, что существует два прямо противоположных метода подготовки, развития и упражнения умственных способностей человека. Первый начинает с наиболее легкого и постепенно приводит к более сложному. Второй же, с самого начала, настойчиво требует выполнения наиболее сложных задач с тем, чтобы, когда самое трудное будет постигнуто, изучение более легких вопросов могло доставлять учащемуся лишь одно удовольствие. Первый метод равносилен тому, чтобы начинать плавать с пузырями, которые поддерживают тело в воде. Второй – все равно, что начинать танцевать в тяжелых башмаках, мешающих движению. И нетрудно догадаться, насколько рациональное соединение этих методов способствует развитию как душевных, так и физических способностей человека. Точно так же исключительно важным и требующим серьезного размышления делом является организация и выбор занятия в соответствии с характером умственных способностей учащихся. Учителя обязаны хорошо изучить и понять характер природных способностей учеников, чтобы иметь возможность дать родителям разумный совет относительно того рода деятельности, который им лучше избрать для своих детей. Вместе с тем нужно несколько внимательнее отнестись и к тому, что правильный и разумный отбор предметов занятий не только приводит к значительным успехам в той области, в которой учащийся проявляет свои природные склонности, но и дает средства помочь ему также в тех областях, которым он по своей природе оказывается совершенно неспособным. Например, если кто-то по складу своего ума совершенно не способен останавливаться так долго, как это необходимо на одном предмете, но, подобно птице, перескакивает в своих мыслях с одного предмета на другой, то здесь могут оказать существенную помощь занятия математикой, где приходится начинать заново все доказательства, если мысль хотя бы на мгновение отвлечется в сторону. Совершенно очевидно также, что очень большая роль в обучении принадлежит упражнениям. Однако только очень немногие заметили, что необходимо не только разумно организовать упражнения, но и разумно их вовремя от времени прерывать. Ведь Цицерон очень верно заметил, что в упражнениях обычно развиваются как способности, так и недостатки. В силу чего иной раз дурная привычка приобретается и закрепляется одновременно с хорошей. Поэтому лучше иногда прервать упражнения, а затем вновь возобновить их, чем беспрерывно и упорно продолжать их. Конечно, эти вещи, на первый взгляд, представляются не столь уж значительными и важными, однако они весьма полезны и практически необходимы. Ведь подобно тому, как на дальнейшее развитие растения огромное влияние оказывают те благоприятные или неблагоприятные условия, в которых они находились в начале своего существования, так и воспитание и культура, приобретенные в детском или юношеском возрасте, обладают такими силами, равных которым невозможно приобрести долгими годами настойчивого и напряженного труда. Примечание. Еще в молодости Бэкона на его способности и хорошие манеры обратила внимание Елизавета I, которая часто беседовала с ним и в шутку называла юным лордом-хранителем. Однако карьерное продвижение Бэкона началось только при преемнике Елизаветы, короле Якове I. Кроме должности генерального прокурора, Бэкон становился членом тайного совета, не без помощи фаворита короля-герцога Бекингема. А затем был назначен на высший пост в государстве лорда-канцлера. Вскоре, однако, он был обвинен парламентом в финансовых злоупотреблениях. И хотя сам Бэкон заявлял об отсутствии в своих действиях злого умысла, он был лишен должности, приговорен к большому штрафу и даже помещен в Таур на короткое время. Его карьера государственного деятеля закончилась. Конец примечания.